Мехлис шумел, что он себе позволяет, этот Кольцов, когда вся Красная Армия еще в неделе пути от столицы Болгарии, он парады проводит. А это что за фото, чей это ребенок, вообще, как он оказался у него? Вообще, он, конечно, поторопился, но резонанс от его действий хороший. В Болгарии местные писаки так мудрено закрутили сюжет всего события, вписав участие его штурмовиков в составе сил Отечественного фронта, осуществивших смену власти. Да и само наличие советских войск, прибывших для оказания братской славянской помощи, рядом со столицей, сделало его бригаду героями Болгарии. А это символичная фотография дружбы советского солдата и болгарской матери с ребенком. Все это очень понравилось народу и усиленно обсуждается в обществе. Как сообщают болгарские товарищи, эта женщина просто почувствовала, что должна выйти, и совершить этот символический жест дал свои комментарии Молотов. «Да, хорошее фото получилось, затянувшись табаком из трубки», — сказал Сталин, вспомнив слово Мессинга о Кольцове. «Я же с взводом солдат охраны и всеми нашими дамами отправился к Ванге». Атеист Горяев и многие из комсостава тоже решили познакомиться с этой необычной женщиной. Прибыв на место, ее дом нам указала местная малышня. Зайдя в небогатый домик, встретил ее родных. «Вы к тете Ванге?» — спросила молоденькая девчушка. «Проходите, она вас ждет». Народ, услышав слово девочки, зароптал. «Давай, командир, ты уж первым иди, напутствовали меня товарищи». «Здравствуйте, Ванга», – поздоровался я. «Мы советские люди, солдаты, приехали к вам познакомиться и узнать о себе. Как вы, Ванга, примите наших девушек и солдат?» «Приехал все-таки, пришлец из другого времени, решил повидать бабушку Вангу в юности», – засмеялась она. «Приму всю твою комарилью, а потом зайди ты. Хочется мне поговорить с тобой». «Да, точно, простите, но чуть было не сказал, бабушка Ванга, ведь вам сейчас где-то 33 года». «Я все вижу, пришлец. Что, все таким вопросом встретили меня товарищи? Заходи, коллектив, по одному, здоровайтесь, задавайте вопросы, а дальше слушайте, что она скажет, а меня после вас примет. Хорошо, что вы хоть с болгарами общались, ее ответы вам-то понять надо». Разбиралась она достаточно быстро с народом, кто-то выходил задумчивым, кто-то радостным, потом дошла очередь и до меня. «Вижу, Александр, что не веришь ты в предсказания судьбы, раньше верил, а потом нашел свой путь понимания законов мира, но, и послушать меня не откажешься». «Не откажусь, конечно, все-таки увидеть вживую настоящую легенду моего времени – это важная веха в жизни. Много у тебя испытаний, и поворотов будет в судьбе, часто будешь стоять перед выбором своего пути. А раз ты сделаешь именно так, значит, этот выбор для тебя и есть правильный. Будешь ты стоять на распутье между Западом и Востоком, куда повернуть свои стопы, где искать свое место под солнцем. Давит на тебя знание будущего, нет в тебе покоя и радости жизни обычного человека. Но все свое ты возьмешь, а что не сможешь, так, то и не твое вовсе. Вижу, знаком ты с сильным провидцем, он в тебе единомышленника видит, держись его, и меня не забывай, еще предстоят тебе судьбоносные встречи. Помни, что пути Господни неисповедимы, будет то, что будет, а ты делай то, что должно. Тогда все свои задачи решишь. А теперь расскажи мне обо мне в будущем и о самом мире будущего». Мы проговорили часа два. Оставил я Вангу в глубокой задумчивости от услышанного. Я тепло попрощался с этой женщиной, пожалев, что в ближайшем времени выезд из СССР в гости к ней очень проблематичен. Свободно можно будет ездить лишь в далеком будущем. «До встречи, пришлец, ты найдешь способ повидать бабушку Вангу». «Командир, а чего тебя племянница Ванги пришельцем назвала?» «Мол, живой ваш командир, просто тетя Ванга с пришельцем долго разговаривает», — спросил Конышев. «А как ей меня назвать-то еще?» «Пришел, значит, пришелец, может, так у них по-болгарски незваных гостей называют. Мы оставили этой семье обмененных в банке болгарских левов и продуктов. Приезжай еще, пришлец, бабушка Ванга будет ждать тебя», — засмеялась маленькая проказница. Подслушивала. «Аха, молчи об этом, иначе убьют тебя и бабушку Вангу, и меня. Все поняла, девочка?» «Да, поняла, Александр, буду молчать всегда об этом. А что меня ждет там, Это у бабушки узнай. Я не знаю о твоей судьбе, но в далеком будущем будет у семьи достаток. Книгу напишешь про бабушку, а бабушка на свои деньги построит христианскую церковь. Правда, стены ее распишут образами разных падших адских душ. Дружить станешь с дочкой главы государства. На этом мы расстались. Я уселся в машину, поднеся палец к губам, показывая знаком ТССС, а девчушка ответила мне таким же знаком. Позже у Ванги побывало еще человек 500 из желающих, всех из которых она приняла. Пока мы ездили к Ванге, основной коллектив посетил представление на главной площади города, которые показывали концертные бригады из нескольких городов. Товарищи, вы бы видели, как джигиты танцевали кавказскую лезгинку. А кто был? Дагестанцы, осетины, чеченцы. Просто, лезгинки у всех народностей немного отличаются. Ой, все были, а еще были наши давние знакомые с Ростова и Саранска, а еще украинские коллективы с Крыма и Одессы. Ну вот, не удалось нам увидеть представление, досадно, зато мы у предсказательницы были. Вот такие разговоры встретили нашу группу, вернувшуюся от Ванги. Между тем жизнь в Болгарии менялась, власть в стране перешла в руки правительства Отечественного фронта, государственный аппарат освобождался от ставленников фашизма. Премьер-министром стал Георгиев, устроивший все страны Большой Тройки, СССР, США и Англию. Создавалась народная милиция, проводились демократизация армии и превращение ее в народную революционную антифашистскую армию. Пришедшие к власти правительство объявило войну Германии и армейские соединения численностью примерно в 200 тысяч болгарских воинов готовились к сражениям против войск вермахта на территории Югославии и Венгрии вместе с советскими войсками. Между тем, только 16 сентября советские войска вступили в столицу Болгарии. Бригада пополнялась новобранцами и нашими бойцами, возвращающимися в строй из госпиталей. Перед построенным пополнением я толкнул речь о том, как им повезло служить в нашей бригаде, закончив речь пожеланием о том, что в службе они проявят себя только с лучшей стороны. Где-то наверху решили, что раз у нас есть чешские и польские дивизии, то нужно укрупнить и немецкую часть. Наш немецкий батальон был преобразован в дивизион из 4 батальонов по 805 человек. Из них, один батальон оставался ремонтным, один становился танковым из 65 танков, и два штурмовыми. К нам стали прибывать немецкие коммунисты и социалисты, набранные из военнопленных после соответствующих проверок. Все новички и ветераны попадали под жесткий пресс команды учебного центра, которым командовал майор Кириллов. После построения было проведено организованное Горяевым собрание партийного актива бригады. На нем Иван Грачев принимал в члены ВЛКСМ молодых ребят, кто по разным причинам еще не был комсомольцем, а затем Горяевым и Филипповым были выданы книжечки новым членам коммунистической партии. В ряды ВКПБ было принято больше 40 солдат и офицеров нашей бригады. После всех этих мероприятий я вышел подышать свежим вечерним воздухом. «Товарищ гвардии полковник, вы нас не узнаете?» – спросили две подошедшие девушки в звании рядовых, у каждой из которых на груди были орден Красной Звезды и медаль за оборону Ленинграда. Я пригляделся, неужели наши радистки-разведчицы Наталья Викторина и Ольга Васильевская, какими судьбами и за что ордена получили-то? Говорила Наталья, ой, после того, как вы нас оставили в разведшколе, все девчонки договорились, что, когда началась стрельба, все мы спрятались в уборной комнате и нас просто не стали искать, а русские расстреляли только тех, кто остался в казарме или выбегал на улицу. Нас проверяли, но, наверное, наши показания сходились и нас решили использовать дальше по назначению. Нас перебросили под Ригу и готовили еще месяц, а потом забросили в тыл в Ленинград. Напарников не было, мы работали одиночками, но мы сразу обе пришли в НКВД Ленинграда, сообщив о вас, о себе, и, с их помощью, попали в 67-ю армию. Здесь мы передавали подготовленную разведкой фронта дезинформацию, а заодно предоставили описание на 52 готовящихся в разведшколе агенте Сабвера, которые учились с нами под Ригой. Вот за эту работу мы и получили ордена. А дальше, по какой причине мы не знаем, но нас перестали использовать в радиоигре с фашистами и перевели в канцелярию тыловой части в Ленинград. Вот, мы и попросились с Наташей оформить перевод на фронт к вам в часть, продолжила Ольга. Ну что ж, красавицы, вы знаете, как учат немцы, школа радиоподготовки у вас немецкая, значит, определим вас к капитану Размазнову, будете служить у него и участвовать в радиоиграх против немцев. Подошел Коля Кириллов, с ним пришлось обсуждать план подготовки бойцов в новых условиях. Кстати, в бригаде нашлось несколько человек, кто до войны занимался альпинизмом и скалолазанием. Поэтому были введены теоретические и практические занятия по правилам ведения боевых действий в горах. Все дни наши силовики учились воевать в горах, занимались получением первичных навыков скалолазания с помощью рук и веревочной страховки, маскировки и штурму 300-метрового перевала, к которому приходилось бежать примерно 7 километров в полной боевой выкладке. Командиры батальонов возглавляли все это мероприятие. Я также бегал с остальными и учился, когда удавалось переложить руководство бригады на Горяева, то есть каждый день, пока мы отдыхали. Обычно нас сопровождали в атаге болгарских мальчишек, когда десантники или штурмовики бежали в горы и там совершали свои маневры. В бригаде быстро прижилась запущенная мной шутка «Война херня, главные маневры». Вообще, осень с ее фруктами и овощами на юге сказочное время. Мы меняли в Софии рубли на болгарские левы и все продукты покупали у населения, разбавляя свой рацион, так что цинга нам не грозила. Большое внимание уделялось снабжению бригады. Филиппов, Боголюбов-старший, уже капитан Георг Суренов, все командиры подразделений по своим направлениям затаривались на складах фронта всем необходимым для полноценного функционирования бригады, ЗИПом к радиотехнике и автотранспорту, вооружением и боеприпасами, камуфляжем, парашютами, ГСМ, медикаментами и продовольствием, беря приступом тыловую службу фронта в лице начальника службы подполковника интендантской службы Лады Альбертовны Юрчуковой. Ко всему прочему, еще в Крыму мы за наличный расчет заказали на обувной фабрике для наших десантников и разведчиков берцы намного более удобную обувь, чем кирзовые сапоги, планируя в перспективе переобуть всю нашу бригаду в эти шнурованные полусапоги в летнем варианте. Идею и дизайн предоставил я, Олег Коломастерили уже профессиональные обувщики. Но пока такими сапогами были обеспечены лишь два батальона. Кстати, мы стали поставщиками эксклюзивных фруктов и овощей, малины и клубники второго урожая, разнообразного винограда, арбузов и дынь, сочных помидоров и зелени девушкам в отделы штаба фронта, как говорится, не помажешь, не поедешь. Это шутка. Просто, нам было не трудно достать все это, а им приятно и вкусно. С другой стороны, хорошие отношения с сотрудницами и их начальниками позволяли решать вопросы быстро и конструктивно. Отделы Юрчуковой, Яковлевой, Коробовой и Ростовцевой вкупе с их начальниками всегда шли навстречу нашим рабочим пожеланиям и оперативно, в первую очередь, отрабатывали наши заявки. И сами мы от души все это лопали. Будучи в штабе фронта, наткнулся на Ольгу Кирову. «Ольга, вот так встреча, вы великолепно выглядите, какими судьбами за границей-то?» «Александр, очень приятно за комплимент, но, как это какими? Мы за нашими войсками идем». Я и в Кишиневе была, и в Бухаресте, вот теперь до Софии добралась, а скоро будем в Белграде с целым десантом специалистов и горой оборудования. Я как раз и занимаюсь организацией радиовещания в освобожденных нашими войсками странах. А как же не будет советского радиоцентра в этих странах, обязательно должен быть. Вы же понимаете, что радио в наше время это самый доступный способ распространения информации, а кто владеет информацией, тот управляет реальностью. Конечно, полностью с вами согласен, но, а как же, телевидение и кино? Кино это кино, а вот мы уже стоим на пороге активного развития телевещания в нашей стране. Я уверен, что за телевидением намного большее будущее, чем даже за радио, ибо люди воспринимают информацию по-разному, кто-то лучше на слух, а кто-то визуально. Но телевидение за счет своей наглядности будет оказывать огромное влияние и воздействие на людские массы. Увы, Александр, все тормозится войной и разрухой. Нет у людей сейчас такого достатка, чтобы покупать телевизоры, да и выпускают их пока очень мало. И самих телепередач мало. А где же ваша постоянная спутница и помощник Лера? Ой, она где-то в штабе решает вопросы. Ну, может быть, и в нашу часть заедете, мы базируемся по такому адресу, на природе, но у нас там здорово, природа, фрукты, свежий воздух. Александр, а вы уже осмотрели Софию? А как же, и кучу фотографий уже сделали фотографы бригады, где я сам и с товарищами. Мы тоже погуляли по Старой Софии. А в штабе фронта, что вы хотите узнать? Как же, Федор Иванович Толбухин является председателем Межгосударственной Советско-Болгарской комиссии о организации и согласовании с новой болгарской властью советского радиовещания в его компетенции. А с главным связистом фронта определяем технические вопросы. Понятно, Оля, а вы к местной предсказательнице по имени Ванга еще не ездили? Обязательно побывайте у нее, вам всем будет интересно. Как я узнал при следующей встрече, по моей рекомендации у Ванги побывали Ростовцева с подругами, Кирова с Александровой и Сагаевой, другие представители прессы и радио, отправившись туда большой дружной компанией. Что же, когда пройдет много лет и Ванга станет очень известной бабушкой, эти встречи будут особо вспоминаться их участниками. В любом случае, к предсказаниям я перестал относиться с большим пиететом. Как мыслим, так и существуем, а значит, свое будущее мыслями можно формировать самому, только делать это настойчиво. Не зря же те, кто от души чего-то хотят, часто получают искомые. Распрощавшись с Кировой, я вышел на улицу, где столкнулся с женским коллективом из штабного руководства фронта Ростовцевой, Коробовой, Начфином, Яковлевой и Юрчуковой, что-то обсуждающих, стоя напротив витрины магазина с одеждой. «Какая встреча, дорогие дамы, если вы совершенно свободны в ближайшее время, то предлагаю совершить небольшую познавательную экскурсию по центру Софии в поисках еще магазинов и приличного ресторана, где можно вкусно пообедать, отведав национальную болгарскую кухню. А дальше вы снова приступите к выполнению своих очень важных дел». В итоге, мы совершили прогулку по центральной исторической части города, сделали фотографии, пообедали в дорогом ресторане, после чего все разошлись по своим делам. Наш штаб плотно работал с начальником разведки фронта Лозиным и над штабом фронта Бирюзовым. Несмотря на то, что мы были незначительным соединением в численном количестве в масштабах фронта, задачи перед нами ставились серьезные. Хотя, как сказать незначительным, например, изведено ударный кулак 4-го гвардейского корпуса, наступающего на Белград, составлял 160 танков, а у нас было 130 танков в бригаде, а вот в численном выражении нас даже в упор могли не заметить на фоне 100-тысячной 57-й краткой армии. Недогаров предоставил разработанный штабом план операции, где предлагали свое ведение в использовании потенциала бригады. Данный план Бирюзовым был подкорректирован, после чего утвержден Толбухиным. Перед строем я ставил задачи радиодивизиону, товарищи бойцы и командиры. Все вы бывалые радисты и инженера, поэтому знаете, что в горах хорошей радиосвязи эти самые горы и мешают. Значит, для того, чтобы успешно давить немецкую связь, которая столкнется с теми же проблемами, мы должны занимать господствующие высоты ближе к линии фронта, а значит, быть уязвимыми для немецких самолетов или орудий, но тут уж ничего не поделаешь. В связи с этим мы с командирами по всем радионаправлениям Чайкиным, Бушиным, Кирилловым, Орловым, Олегом Трофимовым и Размазновым разработали программу подготовки по действиям своих подразделений в горах. Так что приказываю через час прибыть на ежедневные тренировки по выбору позиций, развертыванию техники, ее и своей маскировке и так далее. Орлов и Размазнов, вам надо при подготовке особое внимание уделить подготовке к действиям в горах мобильным группам радистов и мобильной пеленгации, которые пойдут вместе с штурмовыми частями группы 2, чтобы они имели четкие наработки о возможностях своей аппаратуры именно при работе в горной местности. За эти дни по договоренности с авиацией штурмовики совершили по 2 прыжка с парашютом в предгорьях хребта Староплатина. Были и подвернутые ноги, и разбитые руки с коленями, но, в общем, тренировки прошли удачно и на пользу, бойцы почувствовали горную землю и воздух между горами. Саперы тренировались прокладывать путь для техники по горным речкам. Наступление на Югославию ожидалось со дня на день. Глава 4. Балканский рубеж. Общая обстановка к началу сентября 1944 в Югославии была следующая. На территории страны дислоцировались немецкие войска группы армиев. Кроме того, силы коллаборационистов, и националистов насчитывали около 270 тысяч человек, включая подразделения венгерской армии, вооруженные фашистские формирования усташей, ратующих за независимое хорватское государство, четников партизан монархического толка, сотрудничавших с немцами и националистами, русский белогвардейский корпус, сербский добровольческий корпус СС и Недичевский сербский охранный корпус, мусульманскую милицию, а также украинскую дивизию СС Галичина. До осени 1944 года сербские добровольческие команды СС боролись против партизан под командованием Иосипа Броза Тита и усташского произвола, заключив мир с четниками. В своих действиях сербские эсэсовцы вскоре достигли значительного успеха и получили признание за грамотные действия против коммунистов и хорватских националистов даже среди немцев. Белградская группировка гитлеровцев имела на вооружении около 2000 орудий минометов, 150 танков и штурмовых орудий 350 самолетов, насчитывая около 200 тысяч человек. Генеральный план наступления, разработанный штабом фронта, утверждался в Москве. Туда же для согласования действия Югославской народно-освободительной армии в 20 числах сентября прибыл и товарищ Тита. На заседании штаба фронта Бирюзов доводил диспозицию частям, входящим в состав фронта, в преддверии общего наступления, товарищи командиры, 17-й краткой воздушной армии поручается всеми силами препятствовать выводу немецких войск группы армии Е из Греции в Югославию. Для этого, в период с 15 по 21 сентября необходимо организовать постоянные авианалеты на железнодорожные мосты и другие важные объекты в районных городов Ниш, Скопье и Крушевац. Остальным частям, в том числе и болгарским армейским группам, привести войска в повышенную боевую готовность и прибыть на исходные позиции к границам Югославии. Всем командующим были розданы запечатанные пакеты с конкретными задачами, ставящимися перед каждой частью, которые следовало вскрыть в час ха по общей команде. 28 сентября наступление из района Видина в направлении на Белград начали войска 57-й краткой армии под командованием генерал-лейтенанта Н. Гогена, имея кроме стрелковых частей 4 и краткой гвардейский механизированный корпус главную ударную силу прорыва. С сухопутными частями в полной мере взаимодействовали Югославский народный корпус и Дунайская военная флотилия, которая осуществила переброску по воде десантов с боевой техникой в Радуеваце Прахово, окружив позиции германцев. Нашу бригаду разделили на первую и вторую ударные группы. Общее командование группой 1 поручалось Вадиму Недогарову, с ним оставались Клепченко, Горяев и Чайкин, командующие нашими стационарными службами. В состав группы были включены два взвода химиков, снайпера Симакова, основная часть инженерно-саперного батальона Гаджоева. Пехотную поддержку танковой группе осуществлял немецкий штурмовой батальон Шульца и две роты разведчиков Пронина и Штакова. Ударную группировку составил мехбатальон Воронова и немецкого командира танкистов Флой общей численностью в 130 танков и самоходных орудий при поддержке арт-дивизиона Яценина. Эта группа придавалась для усиления 131-й краткой стрелковой дивизии из состава 57-й краткой армии. Вместе с дивизией шла 1-я армейская группировка «Болгар». Наступали все перечисленные части на второстепенном направлении на город Ниш через Болгарские Балканы. Накапливались эти части в районе приграничного города Драгоман. Также на соединение с югославскими партизанами был выдвинут советский югославский корпус, сформированный из югославских граждан, проживавших в Советском Союзе, и военнопленных, которые служили в немецко-фашистских войсках по мобилизации. В его состав входили полностью снаряженные и обученные в СССР в течение 1943-1944 годов пехотные и две танковые бригады, рота связи и два авиаполка. Группа номер 2 состояла из десантного батальона Гавриленко, 4 штурмовых батальонов Лосева, Лаврикова, Микулова и Мая, 2 рот разведчиков и взводов снайперов Бурята, радистов Орлова, радиоподавления Бушина, минеров Донова, саперов Ирхина, химиков Абдулова, медиков и тыловиков Тяпова и Боголюбова. Также был готов сборный взвод артиллеристов и минометчиков, которые потребуются, когда мы захватим пушки или минометы. Был представлен и мозговой центр второй группы, Литков, Кириллов, Воробьев, Конышев во главе со мной. Таким образом, численный состав группы составлял примерно 5000 человек, которыми руководила половина командного состава бригады, так что, если убьют, то будет кому возглавить группу. Из оружия были ручные пулеметы, десяток противотанковых ружей, десяток трофейных гранатометов, автоматы Судаева и немецкие МР-40, карабины, пистолеты, а у разведчиков и снайперов с глушителем, гранаты, противотанковые и противопехотные мины, несколько надувных лодок. Немцы были в форме войск СС с белыми повязками на рукавах. Этой группе отводилась роль занозы в попе врага, что на сухом языке приказа звучало, как приказывая оперативной диверсионной группе 2 блокировать железнодорожные и автомобильные сообщения в направлении Ниж-Белград, лишив противника возможности быстрой переброски войск по железной дороге к фронту через станцию Ниж и ветки Белград-Сараево, для недопущения переброски войск из Хорватии к Белграду. Для этого Всеволиж требовалось занять стратегические железнодорожные узлы Крушевац и Сталыч, особенно второй, отвлекая на себя максимально большие силы противника, а затем сковать их позиционными боями. На последнем совещании командования дивизии и бригады я излагал свое видение тактики боя в горах. Больно мне было за бригаду, если ее неграмотно используют, товарищ комдив, товарищи командиры. Танки в горах — это замечательные мишени для сербов и немцев, поэтому в горной местности действуйте только пехотой, она занимает перевалы, саперы проверяют дороги, после чего подтягиваете танки и бронетехнику. Все верно, товарищ комбриг, дивизия так и собирается использовать ваш танковый кулак, не первый год воюем. Также генерал Гагин действует и на основном направлении у города Видина. Его стрелковые части начали боевые действия, а танки сейчас идут в арьергарде, ожидая простора полей, чтобы им было, где развернуться, ответил мне комдив. В таком случае, я полностью спокоен за вверенные мне подразделения, товарищ генерал-майор, с улыбкой ответил я. Рано утром 30 сентября, когда только-только забрезжило восходящее солнце, освещая горные перевалы своим светом, блестя огоньками капель утренней росы на кустарниках и траве, воздух гудел от винтов нескольких десятков транспортных самолетов Ли-5 и сопровождающих их истребителей. Примерно через 40 минут в небе появились темные грибы парашютов. Приземлившиеся парашютисты с полностью загруженными 2 рюкзаками, висевшими спереди и сзади бойца, одетые в разгрузочные жилеты, совмещенные с бронежилетами, были похожими на большие круглые шарики на ножках. Ко всему прочему, мы должны были подготовить, если потребуется, место для посадки транспортника с продовольствием и боеприпасами. Дальше началась работа. Женя Киричев сразу поставил задачи комротам разведбата, которые дальше раздавали команды своим парням, определяя бойцам каждой роты их боевые задачи. Выбросили нас примерно за 45 километров от Крушеваца в низинах между горами, да и разнесло парашютистов ветром на 2-4 километра, так что ещё собирались долго. Километрах в 5 сзади виднелась цепь 2-километровых вершин, уже покрытых снежными шапками, а впереди находились 501-тысячаметровые горы Югославских Балкан. Группы разведчиков с приданными полевыми радистами быстро разбегались к окружающим нас горам, карабкаясь вверх, чтобы осмотреть местность и вовремя предупредить бригаду в случае опасности. Часа через 3 группа была готова к движению, то есть, собрана, весь груз разобран, подвернутые ноги нескольких бойцов вправлены и перевязаны нашими врачами, а дальше им помогут товарищи. Одновременно была проведена рекогносцировка местности, взяты ориентиры, и на проведенном коротком совещании выработана общая диспозиция. Немецкий батальон Карла Мая двигается через горы в обход Крушеваца на станцию Сталыч, куда сходились 2 железнодорожные ветки от городов Ниж с востока и юго-запада из Сараева и Приштины. Причем, вести себя он должен был так же, как вели бы себя фашисты, то есть отбирать любые машины, припрягать крестьян и администрацию поселков, чтобы те предоставляли гужевой транспорт, заодно разоружать местные фашистствующие группы и расстреливать их, как партизан. На случай контактов с партизанами Тита с ними шел Конышев тоже в немецкой форме. Рота разведчиков Хмельникова с отделением минеров уходила на восток к городку Куршумлия, стоящему на железнодорожной ветке, связывающей Скопье с Нишем. Она должна была провести несколько диверсий на дороге, после чего отступать к Крушевацу, особо не ввязываясь в бои. Основная часть группы выдвигалась через горы на Крушевац, который надо было захватить, укрепиться в нем, и дальше максимально возможной численностью группы выдвигаться на помощь немцам в Сталыч. Вышеназванные группы разошлись по своим направлениям, путь у всех был неблизким от 45 до 80 километров пешком по гористой местности, да еще, и тащить на себе килограммов по 20-30 необходимого барахла. Я двигался в передовой группе отряда, впереди в паре километров шла разведка с радистом с обычной переговорной рацией, потом до взвода солдат авангарда, дальше топало почти 3800 солдат и сзади шла рота тылового охранения. Передали по рации, что впереди долина и на ней расположено село, которое по всей вероятности и есть брус, лежащий на пути к Крушевацу. Когда мы подошли к центру села, нас встречали настороженные старейшины. Парни авангарда проходили село дальше, выйдя на грунтовую дорогу, идущую на север, а штурмовики рассосались по селу, проверяя дома на наличие оружия и немецкой формы. «Здравствуйте, уважаемые, мы бойцы Красной Армии, прибыли для освобождения вашей страны от фашизма. В городе есть фашисты или их помощники?» – спросил я. «Нема нациста, мис мо мир не символ 1113 уди», – ответил пожилой серб Укрушевцу 100 символ 1112 и сербский вибата символ 1113 он ССХ символ 1113 ада у две особи и арти символ 1113 ери символ 1112 а. «Чего он сказал?» – переспросил Сергей Литков. «Вроде ж понятно, говорит. В Крушеваце стоит сербский пятикраткой батальон СС примерно в 2000 человек с артиллерией», – ответил я. «Да, у 2000, и арти символ 1113, ери символ 1112», – а повторил староста по имени Златко Ибрагимович. К Бушину подошел один из радистов, они переговорили, после чего Олег подошел к нам. «Командир, разведчики докладывают, что пыль впереди, как от скачущей лошади видна, не опала на землю еще». «Ясно, Олег. Ну, что, Златко, никто из села не уходил? Ника не символ 1112 Еатишая, Свеавде. Значит, говоришь, никто не уезжал из села, все на месте. Ну, бог тебе судья. Скоро мы возьмем город, и, если я узнаю, что их предупредили, мои бойцы вернутся и расстреляют все села, а тебя на веревке протащат вокруг села, привязанный к той самой лошади, на которой ты отправил гонца. Из-за твоего предупреждения погибнут мои парни, а они, значит, для меня намного больше, чем вы все». «На все воля Божья», – ответил староста. «Так, значит, считаешь, на улицу были выгнаны все мужчины, дети и женщины, жители Сербии. Мы пришли освободить вас от фашизма, чтобы вы сами стали хозяевами в своей стране, а вы предупреждаете фашистов о нас, как последние предатели. Чей сын поехал в Крушевац предупредить врагов о нашем появлении?» Тишина была мне ответом. «Кто поможет нам, а значит, и вашим сербам в лице партизан Тита, получит 2000 динар. На эти деньги он сможет уехать из этого села и хорошо зажить в Белграде». Снова тишина в ответ. «Где ты возьмешь динары?» – тихо спросил Литков. «В Крушеваце, где же еще?» Тут из толпы жителей вышел бедно одетый парень, по виду пастушок, и сановцем не вораж. «Не вораж, то есть, не обману с деньгами, даю слово офицера. И Савама символ 1115 е узети фашисти да победи, на вас не символ 1112 е потребан, с нами хочешь фашистов побеждать и денег не надо, тогда собирай вещи, пошли, све на мене, все свое на себе носишь, тогда иди сюда». Толпа также угрюмо молчала, хотя и стала немного волноваться. Мы переговорили с пареньком, в результате чего выяснилось, что села мирные, и никто тут особо не служит фашистам. А вот у старосты и трех семей родственники служат в городе в полиции. Староста послал своего внука на лошади предупредить городские власти. Там действительно стоит два батальона СС. Зовут его Пьетр Васич, ему уже 15 лет, он стал сиротой 2 года назад, так как его отца убили в партизанах, а мать умерла, и здесь он очень бедствует. Зарабатывает на хлеб, работая сельским пастухом коз и овец. Бойцы вытаскивали теток из толпы, и также отдельно я разговаривал с каждой. Они подтвердили слово паренька. «Ну что ж, Златко Ибрагимович, ты сам выбрал свой путь», — сказал я старости, — «как пособник фашистов ты приговорен к расстрелу, решение окончательное и обжалованию не подлежит». Чего-то вспомнилась эта фраза, взятая из кино или книги. достал пистолет и лично привел приговор в исполнение. Отряд же уходил в горы, но уже по дороге. «Как чувствуешь себя, побывав в расстрельной команде?» – спросил Киричев. «Никаких особых эмоций нет, то же самое, когда резали часовых. Они тоже были чьи-то отцы, братья, дети, но все они враги, и этот старик враг, из-за него погибнет больше наших парней, потому что немцы организуют оборону», – ответил я Евгению. Молодые парни взяли Пьетра в свою компанию. Пройдя пешком больше полутора часов, разведчики встретились с подъезжающими с другой стороны гор машинами фашистов. Быстро сообщив нам об этом по рации, они скрытно заняли позиции на склоне этих гор или, точнее сказать, очень обрывистых холмов, поросших редкими деревьями и кустарником. Как там написано в песне Высоцкого. А пока, взвод взрывался в облака и уходил по перевалу. А там стрелки из Эдельвейс, их надо сбросить с перевала. Микулов, бери свой батальон, и обойди этих сербских эсэсовцев слева так, чтобы никто не ушел. Гавриленко, ты со своими обходишь их справа, а мы тут заляжем и подождем маленько. Бурят, развертывай своих снайперов. Бушин, включая аппаратуру, может быть, сможем нарушить их радиопереговоры с городом. Литков, ты бери под контроль организацию обороны, чуть не добавил шутку-присказку, а я посплю, пока раздал я команды. Сам же наблюдал на отработанные действия бойцов со стороны, продумывая наши возможные тактические ходы, кого лучше вводить в бой первыми. Я проведу быстрее. Вызвался Пьетр слева, я хорошо знаю тропы. Давай, Петя. Литков принялся раздавать указания, где и кому занять оборону, куда выдвинуть дальние дозорные из разведгрупп с радиосвязью. Орлов и Олег Трофимов командовали полевыми радистами, работающими одни на прием наших, другие на перехват вражеских переговоров. Бушин и комвзвода Печерицын попеременно включали приборы радиопеленгации и генераторы шума. Нас с сербами разделяла гряда холмов, а расстояние по прямой было примерно с километр. Как докладывали наши дозорные из авангарда, сербы, а это были именно они, судя по их наречию, заняли перевал, установив 57 мм пушки и минометы для обстрела долины. Вышел на связь Гавриленко, они уже расположились за соседним холмом и наблюдают за приготовлением сербов к бою. Численность заслона составляет примерно батальон в 700-800 человек, 4 пушки на прямой наводке вдоль выхода из ущелья и 16 батальонных минометов для накрытия долины через гору. Пехота расположилась с двух сторон от выхода из ущелья, и полвзвода в резерве, они же прикрывают орудийные расчеты. Связавшись с радистом Микулова, выяснили, что он также занял позиции напротив сербов, а рота капитана Александра Махова ушла дальше, чтобы полностью окружить врага. Трофим, как слышно, сербы выдвинули разведку 20 человек, движутся вдоль склона в вашу сторону, доложил дозорный радист Трофимову. Я их сработаю, сказал Бурят. Подпусти поближе и постарайся парочку оставить ранеными, разведка их заберет, поспрашиваем. Есть, командир, парни задачу поняли, двоих оставить для беседы. Вскоре из-за небольшой холмистой гряды, разделяющую долину на две части, появилась цепочка сербов. Вижу цели, доложил Далиев, мой третий, первых двух пропустить, а не Бурята. Снайперы, лежащие в выемках и за камнями на вершинах холма, распределяли цели. Когда вражеская разведка подобралась на расстояние 50 метров от залегших в долине разведчиков, Бурят дал команду на открытие огня. Раздались глухие хлопки, и 18 эсэсовцев практически разом повалились на землю. Хлопнула еще пара выстрелов, и двое идущих первыми тоже упали за камни. К ним, прячась за камнями, уже подбиралось четверо разведчиков. Да уж, что еще можно добавить к увиденному? Снайперы — это точечные и невидимые, оттого страшные оружие возмездия. От его выстрела не спасает ни бронежилет, ни охрана, ни расстояние. Обоих сербов притащили к нам, медики перетянули жгутами им ноги выше ран, чтобы не умерли раньше времени. Они решили запираться. «Разреши мне поговорить», — командир к сербу подошел Лосев. Он размял свои руки, затолкал сербу в рот тряпку кляп, взял его руку и легким движением сломал ему шейку лучевой кости, разворачивая сломанными костями кожу. Как тот взвыл, а Лосев ломал ему уже локоть. Второй заговорил. Он рассказывал, заикаясь, все, что знал, так что приходилось переспрашивать, чтобы понять его речь. А Лосев уже ломал плечевой сустав. «Тима, Тимофей, майор Лосев, остановись. Глаза Тимофея из жестко-холодного стали приобретать человеческое выражение. Посмотрев на выдернутое ребро фашиста, он свернул ему шею, чтобы тот не мучился. «Тимофей, ты что, понимаешь, командир, как вспомню ту деревню в 41-м, да письма их домой, так, просто, зверею, как во сне действую, все понимаю, вижу, но желание появляется не просто убить, а изувечить гадов». «Все нормально, Тима, это нормальная реакция на садистов, а этот однозначно много крови на руках имеет, матерый гад». Второго сербского разведчика, допросив, убили ножом. Сербы, не дождавшись известия от разведки, забеспокоились, и вожди полезли на вершину горы к своим наблюдателям и стали смотреть в бинокли на долину, пытаясь что-то увидеть за стоящим перед ними холмом. Правда, они видели более высокую нашу вершину, на которой лежали мы и рассматривали их. Отработали снайпера и десяток бойцов, в том числе трое с биноклями, точно командиры, попадали. Гавриленко нам доложил, что сербы забегали. От него было примерно 700, ну а где-то 600 метров до батарей. То же самое доложил и Микулов. «Товарищи, уничтожьте всех, начните с артиллерийских расчетов». Огонь из 1600 стволов с двух сторон стал собирать свою жатву чужих жизней. Сербы отстреливались, прячась за укрытиями, но получали пули в спину от наших бойцов с другой горной гряды. Когда активное сопротивление было подавлено, бойцы стали спускаться вниз, чтобы завершить дело. Несколько десятков сербов, петляя, убегало, чтобы сесть в машины или сбежать своим ходом в направлении к горам. Вскоре и оттуда послышались выстрелы. В итоге операции 600 вражеских солдат СС было уничтожено. Мы захватили 20 грузовых автомобилей, пушки, минометы и снаряды. Теперь можно и повоевать на равнине. 8 человек убитыми, и десятка-два раненых оказалось и у нас. Потери случились, когда парни пошли на конечную зачистку, попав под огонь залегших за укрытиями или раненых сербов. Товарищи командиры, потери незначительные, но при таком тотальном перевесе, когда 90 вражеских солдат было уничтожено, они недопустимы. Прошу проанализировать ошибки, которые случились из-за потери красноармейцами бдительности, и на тренировках отработать аналогичную ситуацию и передвижение бойцов с подстраховкой. Так точно, товарищ комбриг. Бойцов похоронили, раненых обрабатывали и зашивали врачи, уложив их на захваченный транспорт. Группа двигалась дальше, не встречая сопротивления. Движение мы остановили в зеленых, то есть поросших лесом холмах, километров за 10 от этого Крушеваца. Машины с пушками и штурмовиками Лосева двинулись в объезд городка. Микулов, как повелось, повел свой батальон налево в обход городка с задачей выйти на железнодорожную магистраль. Всем предписывалось начать наступление на станцию в ночь. Подрывать пути я запретил, потому что оттуда могут идти или ехать на захваченном паровозе наши немцы. Время шло к закату, бойцам нужен был отдых, все-таки отмахать 35 километров не шутка. Народ это одобрил, ужинал и отдыхал, готовясь к ночным боям. «Бурят, ты видишь, что там за фазенда стоит?» «Не понял, командир, что такое фазенда, дом вижу. Сам ты дом, еще бы юртой назвал. Это замок местного феодала, просто он небольшой. Литков, возьми десятка-два разведчиков и давай прогуляемся к нему. Смотри, сколько кустов малины вокруг. Чтобы вы знали, товарищи мои, Сербия это настоящая малиновая страна. Здесь выращивается треть всей малины мира. Со мной пошли Женя Киричев, Литков, Бурят и 20 человек из разведбата. Подходили мы скрытно, стараясь не попадаться на глаза. Но все равно, кто-то заметил движение к замку или раньше крестьяне предупредили о появлении чужой части. Когда я и командир роты разведки капитан Юра Ланков вышли на дорогу, ведущую к воротам, с белым носовым платком, означающих белый флаг, раздался выстрел, и меня в грудь больно ударило, да так, что я попятился назад и уселся на пятую точку, быстро откатившись в сторону. Меня подхватил напарник, и мы вместе вломились в придорожные кусты малины. Бурят снял из винтовки стрелка в окне. После такой встречи мы приступили к осаде замка по всем правилам современной войны, то есть окружили замок, подтянули еще снайперов, а затем, под прикрытием деревьев, построек и снайперов, подорвали ворота и разом ломанулись через них во двор. Другие разведчики перескакивали через невысокий забор, сложенный из камня грубой обработки. Подобравшись к дому, просто закидали комнаты гранатами через окна. Затем в помещение полезли бойцы. Также расстреляли из пулемета дверь, и под его прикрытием парни ворвались в коридоры трехэтажного княжеского замка, перестроенного в жилой дом. На стенах были растянуты фашистские флаги с символикой, как Германии, так и сербских войск СС. Бойцы выгнали из кухни первого этажа несколько спрятавшихся там теток и мужичков, причем один был явно не повар. Бой шел на третьем этаже. Я поднялся и заговорил через разбитую дверь с засевшими в зале бойцами противника. «Выходи по одному, гарантирую расстрел, как офицеров армии, и похороны по православному обряду. Иначе, всех раненых и мертвых вздернем вместе с князем, как деревенщин, на ближайшем суку». Сербы посовещались, и к нам вышли четверо парней вместе с пожилым, но очень гордым горным князем с орлиным, то есть крючковатым носом. Чувствовалось, что этот человек привык повелевать, пусть и не королевством. Из разговора мы выяснили, что они ожидают нашу армию, город на осадном положении, они ждут помощи с Белграда. Также они поняли, что отряд, высланный против нас, разбит. Он – представитель княжеского рода из какой-то очень младшей королевской ветки Обреновичей, династия которых в результате госпереворота в 1903 году была свергнута с престола. Он является главой города Крушевац и прибыл в свой замок забрать кое-какие документы. Все эти бойцы – это его родственники, служащие в городской охране или в сербских войсках СС. Из замка во двор было вытащено 12 убитых молодчиков и 6 живых вместе с главой рода. Он показал нам родовой склеп, сказал, кого туда надо положить, остальных похоронить на деревенском кладбище. «Александр, будешь хоронить?» «Обещал же, просто могилы пусть копают местные, еще мы фашистов не хоронили». Из деревенской церквушки привели местного служителя культа. Он исповедал приговоренных, после чего они были построены в шеренгу, и наши бойцы их расстреляли. Пока вся эта процедура происходила, другие разведчики осматривали замок. Я поднялся в кабинет князя Обреновича. В кабинете бойцы аккуратно доставали из стола и секретера документы. На полу стояла картина, за которой был спрятан встроенный в стену сейф. Его осматривал сержант Виталий Топехин. Бойцы забрали стопки документов и ушли вниз. Витя покрутился, посмотрел на меня и, достав из рюкзака стетоскоп, надел его, прислонил к сейфу и стал вращать замок. Совершив 4 поворота кодового замка, он нажал ручку, и дверца сейфа открылась. «Витя, силен, с замками тоже можешь?» «Так точно, товарищ командир, могу. Я раньше на заводе работал, где замки делали к сейфам, и просто на продажу». Пришлось научиться с замками работать, проверяли замки на противодействие взлому, да и по вызову граждан вскрывал тем, кто ключи терял. Ну и так, баловался одно время. А инструмент есть? Почти нет ничего. Значит так, ставлю тебе, Витя, боевую задачу. Делаешь на бумаге эскизы инструмента, который применяется для этого дела. Когда будем в наших мастерских, то закажем 1-2 наборов отмычек и нужных приспособлений из хорошей стали. Далее, меня и нескольких командиров обучаешь азам этого дела. Для этого наберем тебе замков, сам тоже собирай их, где попадутся, только не с двери нашего склада. Об умении своем помалкивай. Задача ясна? Так точно, командир. Какой тут шифры? Давай, этот сейф демонтируем и с собой заберем. Хороший он с виду, швейцарский, наверное. Шифр 1941, а сейф угадали швейцарский, но я таких не видел. У нас на заводе проще делали, хотя и по швейцарской технологии модели 1912 года. Мы осмотрели его, вытащив красиво инкрустированный пистолет Браунинг, денежных купюр, которых Витя насчитал 100 тысяч динар и 10 тысяч рейхсмарок и документы на этот замок. Пистолет забрал я, а деньги Витя понес в общую копилку. Я же смотрел на сейф, и мне показалось, что его высота больше, чем видимое пространство. Убрав со дна красивую декоративную вышивку, я стал ощупывать дно и внутреннюю фасадную стенки. Нащупав какой-то рычажок, я отщелкнул его, и дно сейфа приподнялось. Из тайного отделения я извлек номер счета с паролем, чековую книжку на вклад в швейцарском Zürcher Kantonalbank на сумму порядка 1 000 000 швейцарских франков, и бархатный мешочек. Мешочек был полон бриллиантов весом до 0,2 каратов, в отдельном мешочке лежали 4 бриллианта по 0,5 сантиметра в диаметре, то есть на глазок примерно от 0,5 до 1 карата. Еще увидел пару красивых комплектов, куда входили по золотому кольцу с рубином и изумрудом, изящному колье с такими же камнями и серьги, да с десяток колец россыпью, причем, несколько были достаточно грубыми, но массивными, похоже, совсем старинной работы. Также, я увидел паспорт на гражданина Австрии Альфреда Блумера, на фото которого был расстрелянный нами сын этого князя. При небольшой гримировке я вполне смогу стать похожим на этого человека. Крышку дна я вернул назад, сунув в тайник тонкую книжку из секретера, а все остальное перекочевало в мою гимнастерку и разгрузку. Это я решил приберечь для себя, не вводя в искушение товарищей. В общем, можно констатировать, что пограбил этот князь на своем веку весьма прибыльно. Я стоял и изучал фолианты в секретере, когда вернулись разведчики с саперами. Они аккуратно выломали сейф и унесли его в кузов грузовика. В общем, он был небольшим, где-то 60-50 сантиметров, но жутко тяжелым. На землю пришла ночь. Вышел на связь радист из группы разведки, направленный к городку. Он докладывал, что вражеские усиленные патрули бодрствуют, однако сам городок затих, отходя ко сну. Все боевые группы выдвигались на исходные позиции. По сути, это было большое село или маленький городок тысяч на 5 жителей. Городок был взят в кольцо, и началась тихая атака. Разведчики использовали пистолеты с глушителем и ножи, за ними шли штурмовики. 1000 регулярных войск и человек 300 городской милиции и вспомогательных подразделений не справились с 3000 обученных диверсантов, да еще и прилично экипированных, что существенно уменьшило количество раненых и убитых бойцов. Артиллерию сербы не применяли, так как было непонятно, куда ее применять. Ночной бой был упорным. Местные устраивали опорные огневые точки в домах, которые наши бойцы или забрасывали гранатами, или выжигали огнеметами, после чего расстреливали выбегающих солдат. В городе полыхали пожары, но он не сдавался нам. Упорные бои были и на территории железнодорожной станции, откуда наступал батальон Микулова. Сотня сербов драпанула на Сталыч, пытаясь скрыться в темноте, но наткнулась на бойцов батальона Гавриленко, и также была уничтожена. «Командир, мы так весь город спалим». «Да, нехорошо получается, что кроме фашистов мирное население домов лишается, но нам поставили задачу захватить город, и мы его захватим любой ценой для города». К нам прибежало несколько женщин, что-то крича и плача. «Говорите медленно и по одной зло», — сказал я. «Горят дома и им негде жить. Пока в них прячутся боевики, которые убивают наших солдат, все будет уничтожено. Показывайте, где они, а мы поможем потушить ваши дома». Несколько мальчишек побежали вперед, выводя нас на такие дома. Бойцы также закидывали их гранатами, дома разрушались, где-то загорались, но город очищался от врагов. Естественно, никто дома не тушил, не до них было. Разве что на очищенные от сербов территории инженерно-саперные подразделения перекрывали пути распространения огню водой и землей. К утру все было закончено, не было даже отдельных перестрелок. Нами были захвачены местные городская управа и отделение банка. Ночью, когда наметился наш явный перевес, батальон Лосева был отправлен в городок Сталыч, расположенный километрах в 20 севернее, чтобы на плечах сбежавших фашистов захватить и тот городок. Батальон шел вдоль железнодорожного полотна и, пройдя километров 7, вышел на широкую дорогу, за которой шумела река. Начало рассветать, и небо из черного постепенно окрашивалось в серые цвета. Лосев сверился с картой. «Такс, эта речка должна называться Западная Марава, а еще километра через 3 будет нужная нам станция. Вот елки, кто-то едет, все в укрытие». Показалась колонна грузовиков, идущая откуда-то со стороны Хорватии в сторону Сталыча. Батальон залег с обеих сторон дороги. На грузовиках ехали эсэсовцы, но на рукавах бойцов, сидящих в кузове, виднелись белые повязки. «Эгегей, фрицы!» «Стой!» — с криками на дорогу вышел Лосев, размахивая рукой. Его узнали, посигналив проехавшим вперед машинам, и колонна стала останавливаться. «Сам ты, фриц, эгегей!» — здороваясь с Тимофеев, засмеялся подошедший Карл Май. Командиры обоих подразделений, вкратце рассказав о своих подвигах, обсудили дальнейший план действий. Лосев сказал о тяжелом захвате Крушеваца, а Май рассказал, что их батальон вышел немного западнее намеченной точки выхода в районе крупного села Тростеник, где надеялись раздобыть провианты транспорт, ну, еще и потому, что туда дорога лучше была. Там они навели кипиш, взбодрив местного старосту и интендантскую часть, реквизировав 20 грузовиков с боеприпасами. На них они и убыли на фронт, как сообщили начальнику сербского тылового батальона, выдав расписку. Командиры определились, что немцы занимают Сталыч, а Лосев блокирует город с севера с белградского направления, обойдя его по большой дуге. Город был взят, как говорится, без шума и пыли. Наши немцы арестовали руководство железнодорожной станции, немецкую роту охраны, командиров укрепрайона, оборудованного со стороны Ниша. Бойцы Мая занимали командные пункты, доты и окопы, как бы окружая сербские подразделения. Под стволами автоматов, направленных им в спины, сербы складывали оружие. Были отдельные попытки противодействия, но, во-первых, было непонятно, почему эсэсовцы так себя ведут, а потом разбираться было поздно, а во-вторых, против нескольких сотен направленных на тебя стволов автоматов и ручных пулеметов не очень-то и повыступаешь. После занятия города и состоявшегося радиоконтакта в город с севера вошел батальон Лосева. Связавшись с Орловым, Лосев доложил, что станция Сталыч взята практически бескровно. Глава 5. Навстречу друг другу. Дальше пошла работа по обустройству оборонительных позиций уже нашими частями. Пленные были припряжены к работам по копанию траншей со стороны Белграда. Вокруг захваченных городов были организованы посты дальней разведки, заминированы в трех местах железнодорожные пути в направлении Нагорода-Ниш, Белград и Приштину, возле которых с взрывными машинками оставались боевые группы в составе минера и 5 человек охраны из автоматчиков. Выбранные из десантного батальона бойцы образовывали орудийные и минометные расчеты, которые под командой профессиональных артиллеристов тренировались в наведении, заряжании и остальных действиях по управлению пушками, готовясь стрелять на прямую наводку. Вкрушеваться мне не дали забыть и о мирном населении, присланной городской властью делегации. В итоге, на следующий день в каждом освобожденном городке был выбран староста и комитет самоуправления, выяснены цены на продукты, которые я запретил повышать под страхом конфискации имущества и расстрела продавца. Эти комитеты по жалобам жителей, пострадавших при освобождении населенных пунктов, оценивали ущерб каждой семьи и предоставляли мне списки пострадавших и объемы необходимой помощи. Также была организована выдача продуктов особо нуждающимся с городских складов. Люди работали в полях, собирая урожай, а один батальон был брошен на восстановление и возведение новых домов, которые полностью сгорели при пожаре. Также я распорядился выдавать денежную помощь согласно предоставленных старостами списков пострадавших, выплачиваемую из захваченной казны городков и князя. Пётр получил обещанные 2000 динар, которые он вернул назад на восстановление города. Пётр или Петя стал у нас главным связным и переводчиком в одном лице с местным населением, работая со старостами и уточняя их чаяния. За время работы он сдружился с одной семьей из Крушеваца, где были девушки на выданье. В их присутствии я подтвердил, что Петя является очень состоятельным бойцом. При средней зарплате в городе в 200 динар у него в закромах числилось целых 2000, а значит, был перспективным женихом. Городок Сталыч практически не пострадал, поэтому там все было проще. Комендантом туда был направлен Конышев. В обоих городках мы покупали продукты на нужды бригады, жители не обижали, бойцы девок не портили без взаимного согласия. Как докладывал мне Петя, жители хотели бы видеть меня комендантом их города, понравилось им отношение русских к обычным горожанам и селянам. Были даже романы с нашими бойцами, из-за которых мне приходилось вести разъяснительные беседы с родителями барышень. Все это налаживалось в течение недели, пока мы обустраивали позиции, ожидая реакцию немцев. А сегодня уже наступило 1 октября 1944 года. В бригаду доложили по рации, что со стороны Хорватии движется воинский эшелон с пехотой. Эшелон с теплушками и несколькими вагонами на станции Крушевац был загнан сербскими железнодорожниками на запасной путь. Выскочивший из вагона офицер бросился к начальнику станции выяснять, в чем дело. Залетев в помещение начальника, он увидел направленные на него пистолеты 4 красноармейцев. Вот же влип, станция захвачена русскими, что же делать, думал капитан полка хорватских усташей. «Капитан, не делайте глупостей, отдайте по-хорошему свое оружие, после чего вы пойдете назад, переговорите со своим командованием и сдадитесь всем эшелонам. В случае любой провокации с вашей стороны, выстрелов или иных поступков, все ваши солдаты будут расстреляны в вагонах, пленных брать не будем. Товарищ начальник станции, переведите ему то, что я сказал». «Я хорошо понимаю вас, господин полковник, мы с сербами говорим на одном сербо-хорватском языке. В таком случае, капитан, не смею вас задерживать, посмотрите на пулеметы вокруг станции и будьте благоразумны, хотя мне проще перестрелять вас, чем охранять и кормить». Капитан ушел, сдав оружие, а я подумал, что в моем времени языки разделились, и понять сербу и хорвату друг друга стало не так-то легко, политик, однако, хорваты сдавались. Вначале из вагонов вышли офицеры. Их встречали Литков и несколько штурмовиков с автоматами. Потом стал выходить рядовой состав и складывать оружие у вагонов. Полковник хорват подошел к Литкову и представился: Предрак Ковачевич, командир 32-го пехотно-гренадерского полка армии независимой Хорватии, движемся в город Белград. Что с нами будет? Командир диверсионного дивизиона майор Литков. Я бы вас расстрелял прямо в вагонах, но наш командир сказал, что если они не дадут повода, то пусть живут в плену до передачи вас Народно-освободительной армии Югославии. Пройдемте к гвардии полковнику Кольцову, он все вам объяснит. Я побеседовал с Ковачевичем, объяснив, что мне нет дела до того, что они офицеры, пленные, они и есть пленные, жить будете в теплушках с солдатами, а в пассажирских вагонах будут обитать мои бойцы. Работать будете на обустройстве города под присмотром наших штурмовиков. В общем, мы будем более цивилизованно относиться к вам, чем вы относитесь к пленным сербам, но за неповиновение расстрел на месте. Единственно, чего хорваты много везли в поезде, было продовольствие, которое пошло в рацион наших бойцов. Дважды в день кормили и хорватов, без разносолов, но вполне сносно, а не помоями после наших котелков, как это делалось в их концлагерях. Вагоны расцепили, отогнав их на другой конец ветки. Хорватов разбили по командам и развели на разборку домов и уборку полей под охраной наших солдат. О пленении хорватского эшелона мы проинформировали Конышева и Мая. В этот же день к вечеру в сторону Ниша проследовал сербский эшелон с полковыми пушками и снарядами к ним. Он был также остановлен в Столоче немецкими солдатами. Охрана и начальство разоружены, и вся эта пленная сербская банда, включая батальон артиллеристов, была отправлена в Крушевац, потому, что в Столоче они мешали. Из Белграда периодически выходили на связь со станциями, отслеживая проход эшелонов. Начальник станции исправно информировал Белград о проходящих составах, доложив, что оборона станции усилена немецким батальоном СС, вышедшим с боями из Румынии. Карл Май также выслушивал указания из штаба командующего немецкой группировкой Сербия о необходимости быть готовым к выступлению на восток, выражая полную готовность подчиниться этому приказу. А вот на следующий день добыча была интереснее. Маю было сообщено, что он поступает в распоряжение прибывающего с тяжелым эшелоном оберштурмбанфюрера Хельмута Шальке. Роман, что есть тяжелый эшелон? Хрен его знает, может с тяжелыми орудиями или бронепоезд какой-нибудь. Конечно же, Роман, это может быть бронепоезд. С утра в Столоче снова был задержан эшелон с продовольствием, и частично разгруженный, был переправлен в Крушевац, а вот после обеда разведчики, сидящие вдоль путей, сообщили о невиданном чуде Сербии, раскрашенном в защитные цвета бронепоезде. Май отдал приказ разведчикам пропустить его на станцию и в форме офицера СС с погонами оберштурмбанфюрера стоял на станции при параде во главе выстроенной роты солдат СС, встречая прибывающий бронепоезд. Вокруг станции были переодетые в сербскую форму, но с белыми повязками, красноармейцы с пулеметами. Далее по маршруту следования поезда на железнодорожные пути были наведены две пушки для уничтожения паровоза. Минеры были готовы пустить его под откос, если он прорвется, подорвав рельсы с обоих выездов со станции. Сборный оркестр из каких-то свирелей и барабанов заиграл нечто похожее на немецкий военный марш. В общем, местный колорит рулил. Бронепоезд остановился и на платформу спустился его командир, тоже оберштурмбанфюрер СС. Обменявшись приветствиями, прибывший фюрер заявил, что батальон дивизии «Мертвая голова» под командованием Карла Мая поступает в его распоряжение и должен будет загрузиться в бронепоезд в качестве десанта. «Так точно, Герр Оберштурмбанфюрер, а сейчас приглашаю вас и доблестный экипаж бронепоезда на шашлыки, блюда, которые я узнал, будучи на Восточном фронте», — ответил Май. «Вообще, дело уже к вечеру, а тут шалят югославские партизаны, поэтому обязательно надо будет проверять пути на предмет минирования. Вы правы, Май, самое время поужинать». Вокруг бронепоезда были выставлены посты из солдат Карла Мая. В самом бронепоезде оставались дежурные расчеты из команды бронепоезда. Человек 100 вылезло из вагонов этого стального монстра и двинулись за Маем. На поляне были накрыты столы с закусками из помидор и других овощей и фруктов. Также стояли бутыли с вином, а дальше на самодельных мангалах жарились шашлыки. Аромат жареного мяса разносился на всю округу. Как же вскрыть эту консервную банку, чтобы дежурные не подняли тревогу, совещались немцы. «Да чего ее вскрывать, притащите им шашлыков и вина, солдаты вам сами откроют двери», — подсказал переодетый в серба Конышев. Все прошло, как и задумывалось. Солдаты открывали двери, туда поднимались парни в форме рядовых эсэсовцев, затаскивая закуску и вино прямо в вагон, попутно расспрашивая о бронепоезде и боевых подвигах, то есть отвлекали внимание обычным разговором. А дальше 2-3 дежуривших в вагоне фашиста просто уничтожались из пистолетов с глушителем. Боевые группы поднимались в уже захваченные вагоны и двигались по бронепоезду, зачищая его. А на поляне шло свое веселье. Немцы вкусно кушали, к сожалению, в последний раз в своей жизни. К Маю подошел помощник, доложивший о полной готовности сюрприза. Солдаты Мая присутствовали у столов в единичном количестве, в основном, стоя на раздаче шашлыка. На готовке стояли, якобы, сербы, то есть наши парни, переодетые в гражданских сербов. Вообще, все настоящие сербы были удалены со станции, дабы избежать непредсказуемых действий каких-нибудь фанатиков. «Вкусно как, ша-ша-шалик», причмокивая от удовольствия от горячего сочного шашлыка, проговорил Шальке. «А что за сюрприз вы приготовили еще, Май?» «Айн момент, Герр Шальке, пойду и распоряжусь», — ответил Май, уходя с поляны. Поляну с немцами окружили русские штурмовики с пулеметами и расстреляли ничего не подозревающих эсэсовцев из дивизии «Адольф Гитлер». Так закончился боевой путь оберштурмбанфюрера Шальке и команды его бронепоезда. А бронепоезд был укомплектован бойцами из батальона Мая, и после нескольких тренировок экипаж был готов к боевым действиям. Машинистом с помощником были взяты местные сербы. Начальник станции утром доложил новую порцию дезинформации в Белград о проследовании бронепоезда к городу Ниш вместе с принятым батальным десанта. Рота под командованием Хмельникова за 2 суток, обходя редкие поселки, вышла на железнодорожную ветку Скопье-Приштина-Ниш возле местного районного центра Куршумлия. Минируя рельсы с обеих сторон от поселка минами с подрывом от взрывных машинок, бойцы засняли на фотоаппарат крушение 2 составов. Один из них шел из Приштины с войсками. Выбегающие из вагонов выжившие немцы подвергались прицельному огню сотни бойцов. Второй состав был подорван, двигаясь со стороны Ниша, но оказался пустым. Отойдя в горы на отдых, выставленными комвзводом секретами по рации была передана информация о том, что в их сторону движется отряд численностью в 100 человек, судя по внешнему виду, каких-то партизан, только было не разобрать, это бойцы Тита или четники. Дело шло к вечеру, поэтому, скрыв следы своего присутствия, то есть, подобрав все окурки и оставленный бытовой мусор, рота ушла с предполагаемого пути партизан в горы. Однако, югославский отряд встал на ночевку, не дойдя до ущелья, где базировались наши бойцы. Несколько разведчиков ушли к сербскому отряду, наблюдать за их передвижениями. От лагеря отделились по 2 партизан, направившиеся в разные стороны и, взобравшись на холмы, стали на дозорную вахту. Наши разведчики дождались, когда ближайшая пара подойдет к их укрытию и, оглушив и скрутив югов, доставили к Хмельникову. Очухавшихся парней допрашивал Андрей лично: «Кто такие и куда идете? А вы кто такие? Советские войска, что ли?» «Вопросы здесь задаю я, поэтому повторяю вопрос: кто вы такие?» Мы передовой отряд 1 и краткая бригада 13 ГО Корпуса Народной Освободительной Армии Югославии, подчиняющейся генералу Иосипу Брозу, двигаемся на город Ниш, чтобы, ударив врагу в тыл, помочь советским частям. Мы, советский диверсионный отряд, тоже помогаем нашим войскам, воюя в тылу врага. Давайте объединим наши усилия, товарищи, и ударим по Нишу вместе. А сколько в вашем корпусе солдат? Почти 4000 воинов. Надо переговорить с вашим командованием, пусть один из вас отправляется и вызовет сюда командира авангарда, а второй пока побудет у нас в гостях. Встреча прошла конструктивно, это действительно оказались югославские партизаны из коммунистического лагеря. Отрядом в 400 человек этой же ночью диверсанты и партизаны заняли Куршумлию, где был уничтожен взвод сербских фашистов, после чего стали дожидаться основные силы партизан. Хмельников вышел на связь с нашими радистами, обрисовал обстановку и получил от меня добро на свой план действий. Рота немцев под командованием капитана Эриха Дернера и штурмовой батальон Лаврикова, усиленный трофейной артиллерией, вместе со мной выдвинулись по дороге к городу Паяти, чтобы в дополнение к железнодорожной перекрыть еще и шоссейную магистраль Белград-Ниш. По пути мы сходу заняли городок Чечевац. Городок Паяти, как оказалось, в Сербии все, где было больше 3000 жителей, считалось мегаполисом, являлся узловым городом на вышеназванной транспортной магистрали, соединяющем столицу с восточной частью страны, поэтому укреплен он оказался прилично, и гарнизон насчитывал не меньше батальона пехотинцев и артиллерию. Наша разведка натолкнулась на дозоры немцев, а дальше был затяжной бой. Мы, имитируя давление по фронту, ротами пытались обойти укрепления немцев вокруг этого села. Немцы также пытались обойти нас, в итоге, по центру и на флангах мы увязли в позиционные бои, не желая штурмовать в лоб укрепления, чтобы сохранить своих солдат. Бойцы обстреливали немцев из артиллерии, подавляя их огневые точки. Они в ответ обстреливали нас, и было ясно, что мы проиграем бой из-за отсутствия снарядов. Была послана машина в Сталыч за боеприпасами, а Дернеру приказано обходить городок по дуге с большим радиусом, чтобы зайти в него под видом немецкого подкрепления с севера. Взвод штурмовиков из батальона Лаврикова с трофейными немецкими гранатометами и минометами направился в засаду к шоссе в сторону Ниша, чтобы взрывать все, что движется. Если смогут, то вражескую технику и машины желательно оставлять целыми, а вот в плен немцев брать нежелательно, и вскоре оттуда послышались активная стрельба. Ну, что же, шоссе оказалось достаточно оживленным. Я вызвал по рации Майя и приказал направлять к нам на усиление бронепоезд с пехотным десантом. Получилась интересная картина, с юга шли эшелоны с продовольствием и солдатами. Наши действовали по отлаженной схеме, загоняя их на тупиковую ветку и разоружая охрану. Так было захвачено 6 эшелонов, которые уже не помещались на станции, и их пришлось перегнать на станцию Сталыч с 8 запасными путями. А вот с запада с Хорватии шли эшелоны с солдатами. Второй эшелон с хорватскими добровольцами сдаваться отказался. В ответ эшелон был показательно расстрелян из крупнокалиберных пулеметов, уничтоживший солдат противника через стенки вагонов и теплушек. Выбегающие из эшелона с поднятыми руками солдаты также расстреливались из автоматов и ручных пулеметов. После бойни более сознательные пленные из первого эшелона занимались похоронами своих упрямых, но убитых земляков. Литков наглядно показал пленным, что церемониться ни с кем не будет, если вы будете вести себя нормально, то и к вам будет отношение в соответствии конвенции о военнопленных. Если будете бузить, то разговор короткий расстрел, за побег одного будет расстреляна сотня оставшихся пленных. Знаете, что такое децимация, которая применялась в римской армии? Это казнь каждого 10 го или 5 го воина из легиона. Вот к вам и будут применены традиции римских легионов. В общем, нужно сказать, что фанатичные фашисты либо затаились, либо были выданы самими же хорватами в первую пару дней. Остальные мобилизованные крестьяне вели себя вполне адекватно, их все устраивало, их не били, не пытали, под пули идти не заставляли, кормили вполне сносно, а занимались они привычной для себя работой обустройством жилищ и самого городка сербов либо сбором урожая фруктов и корнеплодов. С этими русскими вполне можно мирно жить, очень доброжелательные парни, зачем нам эта война? Еще бы денег платили бы, так я и работал лучше. Такие разговоры все чаще были слышны в пленном полку. Паяти сутки находился в осаде. Радиосвязь в городе пытался подавить прибывшие к городку пары отделений радистов с аппаратурой радиоподавления. Радисты работали на немецких радиостанциях, забивая эфир старыми радиограммами. Когда они прекращали, включались пеленгаторщики и методом триангуляции определяли направление на работающие радиостанции противника, а их удаленность по силе сигнала. Затем включались генераторы шума, а по запеленгованному направлению и ориентировочной дальности отрабатывала артиллерия. Городок планомерно разрушался. Все прибывшие с нами радисты дивизионно работали в полном соответствии с разработанными нами и Москвой инструкциями по обеспечению подавления радиосвязи противника. С прибытием пехотного подкрепления, снарядов и мощным огнем 120 мм пушек бронепоезда, уничтожившим несколько артиллерийских батарей и выброшенным в тыл фашистам десантом, городок пал. Из-за наших потерь и упорного сопротивления немцев в плен никого не брали. Немецкая рота Дернера сразу была отправлена в сторону Белграда занять следующую станцию Дреновоц, чтобы первыми встречать противника и информировать нас о действиях фашистов на этом участке. В городе требовалось оставить усиленный гарнизон, поэтому в Крушеваце мы оставили лишь батальон Микулова встречать гостей с юга. Остальные части были переброшены в Сталычи Паяти. Вспомнили тактику, применяемую в Крыму. В поле на 4-5 километра отправилась пара десятков мобильных групп человек по 20, включая штурмовиков, снайперов, радиста, иногда огнеметчика и минера, перекрывая большой сектор. В их задачу входило предупредить нас о враге и либо вступить в бой и уничтожить его, либо пропустить врага, а затем ударить ему в тыл. Саперы Донова минировали шоссе на подходах к Паяти. За пару дней немцы прочухали, что какие-то десантные группы заняли узловые станции на железной и шоссейной дороге, мешая обеспечению фронта, и в нашу сторону была брошена механизированная бригада, усиленная 3000 сербских националистов, о чем чуть позже мы узнали из немецких радиопереговоров и допросов пленных. К Дреновацу выдвинулся наш бронепоезд. Май также перебазировался туда с основной частью батальона, оставив по взводу своих бойцов, переодетых в немецкую униформу, в Крушеваце и Сталыче. Мы готовились к боям. И на следующий день группа бойцов под командой Лаврикова вступила в первый боевой контакт, обстреляв из засады колонну грузовиков немецкой бригады из трофейных гранатометов и трех пулеметов, установленных на мотоциклах, после чего героически отступила. Как он сам рассказывал, что когда они увидели 5 атакующих его группу солдат, то драпанули из засады со всех ног, чтобы оторваться, обойти и снова жалить врага. Едущий параллельно шоссе бронепоезд открыл ураганный огонь со всех башен по механизированной колонне, уничтожая грузовики с прицепленными пушками и пехотой, ПТРы и танкетки врага. Осколки снарядов проредили и передовую группу мотоциклистов. В общем, немцы спрыгивали с грузовиков и прятались, где только могли, однако, не разбегались кто куда, а грамотно занимали круговую оборону. С расстояния в 700-800 метров по ним работали снайперы. Бронепоезд прокатился вдоль растянувшейся на несколько километров колонны, ведя прицельный огонь по транспорту, но дальше был встречен огнем из 88 мм зенитных пушек, которые немцы успели изготовить к бою, и, получив несколько попаданий в броневагоны, отошел вначале к Дреновацу, сбросив лишнюю пехоту, и далее к Сталычу, заняв стационарную позицию в обороне. После боя необходимо было провести ремонт поврежденных вагонов, заделать дырки от снарядов. Раненых и убитых также сдали Боголюбову в медчасть. Немцы пришли в себя и продолжили наступление. Подъезжая к поселку, на минах подорвалась еще пара танкеток. Немцы столкнулись с тем, что на дальних подступах города им противостояли не стационарно сидящая в окопах боевая часть, а мобильные группы, нападающие из ниоткуда, и также растворяющиеся в садах и виноградно-малиновых плантациях, кусты которых были выше человеческого роста. Несмотря на это, пользуясь подавляющим численным превосходством, бригада СС подошла к Паяти. Бойцы Майя также ушли в поле из Древинаца, чтобы, обойдя бригаду, начать подчищать ее тылы. Немцы растянули свой фронт, пытаясь охватить Паяти с трех сторон полукругом, при этом больше 10 наших мобильных групп оказались у них в тылу. Группа Абдулова заняла позицию вдоль ложбины с северного края нашей обороны, по которой вполне могли пройти немецкие солдаты. Кстати, немцы также взяли на вооружение нашу тактику и, теперь, по полям шаталось несколько сотен немецких солдат, разбитых по группам в 20-30 человек, занимающихся противодействием нашим группам. Правда, была большая разница в составе и боевой подготовке групп. У нас были спецвойска, у них обычные регулярные, хоть и СС. Вот такая группа сербов из войск СС пробиралась к нам в тыл через эту симпатичную в тактическом плане ложбину. Произошло бы и столкновение, и по запретавшимся за кустами и камнями врагам вдоль ложбины прошлась волна пламени. Горела земля, камни и кусты, а наши бойцы добивали бегающие людские факелы. По этой ложбине наши группы нанесли ответный визит фрицам. Снова был кровопролитный бой. В общем, после нескольких часов ожесточенных атак обеих группировок все замерло в позиционном равновесии. Вышел на связь Хмельников. Он докладывал, что совместно с югославскими товарищами атакует город Ниш, но, похоже, они не рассчитали своих сил. Я предложил отходить югославской бригаде к Паяте, чтобы тут создать более многочисленную группировку и встать на пути отступающих немцев, когда те побегут под ударами советских и болгарских армий по основному фронту. Через час Хмельников доложил, что мое предложение принято, и его рота, и порядка 2500 партизан с боями отступают в нашем направлении. Вышел на связь Микулов, товарищ гвардии полковник. Нашими разведчиками было замечено движение большого военного соединения, движущегося к Крушевацу со стороны поселка Брус, с юга, одним словом. Наши парни захватили дозорных этого соединения. В общем, командир, к нам на соединение выходит один я, советская ударная бригада, составленная из советских граждан, бежавших из фашистского плена в Югославии и Венгрии, а также венгров, французов, евреев, румын, болгар, поляков и самих югославов в количестве 1500 бойцов. Бригада боевая, по сведениям командира, она участвовала в 150 боях местного масштаба. Хорошие новости. Теперь повоюем, все-таки 4000 солдат дополнительно — это серьезный аргумент при наших масштабах, озвучил я перед командирами то, о чем мне доложил Геннадий. А сейчас я срочно убываю в Крушеват на встречу с командованием бригады, после чего прибуду сюда с подкреплением. Этой ночью мы сковырнем с позиций и уничтожим фрицев. Прибыв в Крушеват, я и Геннадий провели короткое совещание с командиром бригады Калибердовым. Я водил карандашом по карте, объясняя диспозицию. Игорь Михайлович, сейчас вашей бригаде будет выдано из трофеев продукты и вооружение с боеприпасами, далее отдых часа 4, и выдвигаемся на поезде к Чечевацу. Если у вас есть артиллеристы, то сразу формируем из них расчеты к трофейным орудиям и минометам. Далее, нам нужно выбить и уничтожить направленную против нас немецкую бригаду. Действовать будем примерно следующим образом. После этого закрываем шоссе и железку нашими объединенными силами, препятствуя отступлению немецко-сербских войск с востока. Все ясно, Александр Павлович, выбьем фашистов. Потом пообщались уже без официоза, чисто по-дружески. Посмотрели, как идет выдача прибывшим бойцам оружия, боеприпасов и сухпайков из захваченных поездов. Затем прошлись по городку, где передо мной встречные мужчины снимали шапки, а женщины здоровались и приветливо улыбались. Потом понаблюдали, как работают хорваты над облагораживанием улиц и домов. «Уважают тебя тут, Александр Павлович. Да вот, припряг пленных, чтобы городок восстановили, а жителям это и надо. А вон за околицей русское кладбище, наших погибших там похоронили. Да». Если у вас есть раненые, то у нас хорошие медики, реально могут помочь многим. Соловьев, Юрик. Срочно собирай всех наших раненых, пусть их осмотрят врачи бригады, закричал комбриг своему подчиненному. А нам тяжело было. С пропитанием тяжело, с оружием тяжело, население тоже по-разному относится, одни помогают, другие предают. Ты вон хорватов не кошмаришь, а они злые люди, жестокие. В 1941 году образовалось независимое государство Хорватия, возглавил его вождь Усташи Янти Павелич. Программа этого государства скопирована с идей немецких национал-социалистов, то есть независимая Хорватия должна быть очищена от сербов, цыган и евреев. Если не ошибаюсь, то и против нашей страны воевал усташеский хорватский легион. Много карательных операций совершили усташи против всех, кто сопротивлялся новому порядку независимой Хорватии. Досадно, что происходит взаимное истребление славян, разжигается вражда на религиозной почве. В общем, сейчас в Югославии идет братоубийственная война по принципу око за око, зуб за зуб. Согласен с тобой, Игорь Михайлович, но эти поспокойнее будут. В основном тут крестьяне по мобилизации, а не примиримые, вон там, в могиле лежат. Были тут несогласные с политикой партии, так мы весь хорватский полк тут на станции и покрошили прямо в вагонах, а эти пленные всех тех убитых и закопали. Прошло отведенное время, и бойцы прибывшей бригады на поезде отправились в Чечевац. Также мне доложили, что к Столачу подошли оставшиеся в живых разведчики Хмельникова порядка 100 человек и почти 2000 югославских партизан. Ночью, окружив позиции немецкой бригады, мы просто уничтожили ее. У них не было мощной обороны, бойцы откапывали себе индивидуальные окопы-лёжки, правда, заняв круговую оборону. Все это днем разведчики наблюдали в бинокли. Поэтому в начале позиции немцев были обстреляны из полевой артиллерии и пушек бронепоезда, а затем атакованы пехотой. Радисты Орлова связывались с радистами Мая, поэтому те были в курсе, что из окружения вырвалось несколько сотен фрицев. Сбежавших фашистов бойцы Мая встретили в организованных в полях засадах, выкашивая отступающих из пулеметов. Кто смог прорваться через бойцов первой линии, были встречены еще линией немецкого заслона. В общем, от полноценной бригады, возможно, ушло не больше пары сотен человек. У нас основные потери понесли новоприбывшие подразделения. Утром погибших похоронили в братской могиле, дав в воздух из автоматов прощальный залп. Снова пришлось поработать медикам. Работы у них было много, хоть бой и ночной, но немцы есть немцы. Да, и сербы дрались очень ожесточенно за свои идеалы. Наладилась устойчивая связь с нашей группой 1, которые перешли от Роги Балкан. Недогаров сообщал, что, ведя упорные бои в горах совместно с болгарской армией, дивизия овладела городом Пирот. Здесь они соединились с 13-м югославским корпусом и наступают на город Ниш, выдавливая на нас 7-ю гренадерско-стрелковую дивизию СС. Так что скоро ждите, когда они побегут, и встречайте в начале их. Потом нас такими словами завершалась радиограмма Недогорова. Получив эти новости, сводная бригада готовилась к боям. Но эти части мы ожидали с востока, а на западе было следующее положение. Путь на Белград нам, как и всем советским войскам, закрывала армейская группировка «Мюллер». В боях мы захватили много техники и орудий разгромленной фашистской бригады, серьезно усилившись. Не желая оставаться между молотом и наковальне, а точнее говоря, между отступающей семикраткой и гренадерской и танковой частью группы Мюллера, которая обязательно бы отправила еще бригаду на помощь прорывающейся семикраткой, я и командир решили идти на соединение с нашими войсками. Удерживать Паяти и Сталыч уже не имело стратегического смысла, поскольку наши войска были рядом. Задача ставилась успеть замкнуть кольцо окружения этой самой семикраткой дивизии СС между нами и советско-болгарскими войсками. Оставив немецкий штурмовой батальон Лаврикова в Паяте, 10-тысячный отряд выдвинулся на город Ниш на автотранспорте с артиллерией и в железнодорожных составах с пехотой и зенитными орудиями на платформах. По железной дороге наши эшелоны с пехотой ехали за бронепоездом. Поезда доехали практически до центрального вокзала, высадив десант из 4000 бойцов. Бойцы врывались на улицы города, уничтожая патрули и немецкие части, сразу захватив комендатуру, банк, телеграф и ратушу. По дороге двигаться было сложнее. Оборудованные на ней укрепленные блокпосты не пропустили нашу колонну, в результате чего автомобильной группе пришлось принимать бой. Но 700 бойцов, высадившиеся из грузовиков, растекаясь по полям и садам, обошли укрепленные точки у дорог. Занимая пригородные дома, они обеспечивали контроль улиц, тем самым перерезав немцам подход помощи из города и наоборот отступление из этих опорных пунктов. По дотам и блиндажам блокпостов заработали наши пушки. А с тыла их окружили обошедшие через дворы красноармейцы. Уличные бои продолжались до вечера, но еще пока не зашло солнце, над городом Ниш развивались два флага, флаги СССР и Югославии. Мы радировали Недогарову, что город Ниш освобожден. 8 октября советская ударная группировка на основном направлении прорвала приграничную оборону противника и с тяжелыми боями, преодолев восточно-сербские горы и форсировав реку Марава, вышли к району Великоплана и Паланка. Одновременно в наступление перешли корпуса югославской армии из Далмации на Загреб и Белград. Войска 2-го Украинского фронта наступали на Белград из Румынии по другому берегу Дуная, очистив от гитлеровцев югославское левобережье Дуная и Тисы до города Панчева. Отступая, немцы взрывали мосты, минировали дороги, взрывами создавали завалы на дорогах. Вот где пришлось поработать, надрывая жилы, чтобы не терять темпа инженерно-саперным частям. Они восстанавливали или наводили новые мосты, ремонтировали дороги и расчищали завалы. На подступах вокруг Ниша мы заняли захваченные нами укрепленные позиции и вступили в бой с остатками 7-й краткой дивизии СС, драпающей с перевалов болгарских Балкан. А с востока на них накатывала танковая волна с десантом советских войск. Получив отпор на подступах Ниша, как разрозненные, так и вполне боевые группы немцев поворачивали на север, стремясь соединиться с армией генерала Мюллера, тем самым усилив, трещащую по швам, оборону группировки под ударами основных сил русских. Через сутки мы встречали передовые танки нашей бригады, которые сразу перенаправились к держащим оборону нашим батальонам в городке Паяти. Туда же ушел бронепоезд с солдатами 1-й краткой советской бригады. В город Ниш прибывали советские, болгарские и югославские войска. За ударной танковой группой ехали машины с нашими тыловыми и ремонтными подразделениями, которые сразу отправлялись в Паяти. Раненых мы сдавали в городскую больницу, в которой обустраивался армейский госпиталь. Все наши медики уходили с нами на Белград. Глава 6. К сердцу Югославии на Белград. На следующий день я присутствовал на совещании командиров частей, где от югов участвовал главнокомандующий Народной освободительной армии Югославии Иосип Брос, имеющий псевдоним Тита. Я подробно обрисовал сложившуюся ситуацию по освобожденным городам, дал расклад по вооружению и численному составу, которыми в настоящее время располагает группа 2 на рубеже Паяти-Крушевац. Приказом комфронта Толбухина всей прорвавшейся группе войск предписывалось нанести удар во фланг армии Мюллера в направлении на Белград. Однако, к 10 октября, пока наши части дошли до Крушеваца, центральный участок фронта, где был нанесен основной удар, ушел километров на 50 вперед, отбросив немцев аж к городу Великоплана. Одна из болгарских дивизий и югославский полк были направлены на зачистку территории от разбежавшихся эсэсовцев. 2-я болгарская армия направилась на Приштину и Скопье, остальные части шли на север в сторону Белграда или на запад к Кралево и Крагуевацу. Воронов, проводя необходимый ремонт матчасти и давая отдых танкистам, дожидался пехотных подкреплений в нашем лице. Утром в Ниш вернулись 5 эшелонов под погрузку пехоты. Поезда делали несколько ходок в день, перекидывая пехотные части в Паяти. 1-я советская бригада, сражавшаяся в Югославии, была подчинена мне, войдя в состав нашей бригады. Они косились на немцев в гитлеровской форме, но, разобравшись в чем дело, их переживания были развеяны. Захваченные пушки частично были отданы артчастям, а частично включены в состав нашего артдивизиона, и теперь устоявшиеся расчеты перетасовывались, чтобы на каждом новом орудии было хотя бы по одному грамотному артиллеристу, разбавляясь новичками. На контрольном совещании в штабе дивизии с участием все тех же лиц был определен тактический план наступления в рамках общей стратегии 3-го Украинского фронта. Тита настаивал на участии своей армии в освобождении Белграда, что, однозначно, было необходимым политическим шагом, и наше командование пошло навстречу. В это время снова началось негласное соревнование между наступающими войсками за первенство в освобождении столицы страны. Длинная колонна в количестве 350 грузовиков, 80 тров, полусотни мотоциклов, двух десятков военных легковых джипов с начальством, 107 находящихся на ходу танков и самоходок ранним утром 10 октября двинулась по шоссе в сторону Белграда. По оперативному плану и поставленной перед нами задаче, бригаде предписывалось в районе городка Ягодина свернуть с основного шоссе на второстепенную дорогу, идущую по полям между невысоких холмов через городки Крагуевац, Тополу и Бараево, чтобы выйти к Белграду со стороны Хорватии. На восточном направлении немцы сосредоточили почти 150-тысячную группировку, на которую шли основные силы 2 ГО и 3 ГО украинских фронтов. А вот западные направления тоже были защищены, но не так мощно. Нами предполагалось, что в самом Белграде и его окрестностях с западной стороны будет не более 50 тысяч немецко-сербско-венгерских войск. Захваченные бригадой бронепоезд и эшелоны с войсками направлялись по железнодорожной ветке к освобожденному городу Великоплана, а дальше должен был действовать в соответствии с приказами командира дивизии. Мы же уже являлись полноценной моторизованной бригадой, способной посадить на колеса все наши подразделения, поэтому вся бригада двигалась вместе, растянувшись где-то на 15 километров. Впереди ехала группа мотоциклов под командованием Самсонова, являющаяся нашей разведкой от наземных засад, а для прикрытия колонны от авиации на ПТРах и некоторых открытых грузовиках были приведены в повышенную боевую готовность расчеты с зенитными пулеметами. Где-то впереди шел бой, слышались разрывы авиабомб и рев пикирующих самолетов. Когда через 2 часа мотоциклисты выехали к городу Крагуевац, они обнаружили разбитый советский полк. Земля была перепахана от разрывов авиабомб, везде валялись разбитые пушки и автомашины, было много убитых и раненых. Проведя моторазведку к городу, группа была обстреляна окопавшимися в городе фашистами, в связи с чем, выйдя на связь, Самсонов доложил обо всем увиденном. Предстояла боевая операция по захвату Крагуеваца. Пехота высаживалась километра за 2 от городка, танки выползали на исходные позиции для обстрела города и укреплений перед ним. Мы подъехали, и стоя возле машин, осматривая местность в бинокли, обсуждали наши будущие действия. Подбежавший к нам майор начал доклад. Майор Родионов, командир зенитного дивизиона 213-го противотанкового истребительного артиллерийского полка. В связи с гибелью командира полка и его заместителя по политчасти из-за взрыва авиабомбы в настоящее время являюсь старшим по званию офицером полка и принял командование. Направлялись к городу Крагуевац для его освобождения, на марше попали в засаду и приняли бой. Вызванная немецкая авиация отбомбилась по нам. Расчету Владимира Журавлева удалось сбить 1 самолет противника, однако сами понесли тяжелые потери. «Ясно, товарищ майор, как вас по батюшке?» – спросил я. «Юрий Германович, товарищ гвардии полковник». «Поступайте в мое распоряжение, скоро подойдет ремонтный батальон, осмотрит ваши гаубицы и зенитки и, что сможет, восстановит. Сейчас из того, что в рабочем состоянии, организуем позицию для обстрела города и уничтожения засевших там фашистов. Наши приготовления заняли больше 4 часов. Мы ожидали докладов наших штурмовых групп об охвате города в кольцо». Взобравшись на холм, командиры бригады провели рекогносцировку местности и плана атаки. «Может, проведем разведку боем, выявим батареи? Не стоит терять парней и танки. Лучше пусть говорят пушки, а там и так выявим». Первыми начали обстрел артиллеристы. В ответ заговорила артиллерия фашистов. Корректировщики, наблюдая за огоньками выстрелов, давали их координаты, а пушкари корректировали угол подъема стволов своих орудий. Все-таки нам подбили 1 танк, но экипаж выжил, хотя был ранен осколками, отскочившими внутри от стен башни в месте попадания пушечного снаряда. Один из дотов упорно сражался до последнего бойца, пока его не заткнул прямым попаданием в амбразуру снаряд, выпущенный танком Быкова. Подразделения зенитчиков Родионова и Яценина были приведены в боевое состояние, разбив небо по секторам ответственности. На небе появились бомбардировщики противника, но сейчас зенитный дивизион был не на марше, а развернут в боевые порядки и был готов дать отпор. Зенитные орудия под командованием командира батареи Владимира Журавлева с командирами орудий Андреем Марчуковым и Олегом Журавлевым на этот раз не сплоховали, садив на землю 3 самолета, а еще 2 сбили остальные пулеметчики бригады. Немцы отбомбились, нанеся удары скорее по городу, чем по нам, и улетели. Десантировавшиеся пилоты были захвачены высланными группами на мотоциклах.